и все утро до обеда разучивал в кафе наиболее трудные пассажи. В Венеции я был уже достаточно известен, и меня нередко сопровождали любопытные. Я тщательно готовился к своему дебюту в бале-маскараде, но особого волнения не замечал. Сделавшись незадолго до этого отцом прелестного малыша, я переживал счастливый период и как певец чувствовал огромную уверенность в себе. Бал-маскарад имел такой же успех, как и богема ранее. Мне очень помогло присутствие на сцене моей очаровательной партнерши Мафальды Фаверо. Мафальда обладала весьма своеобразным лирическим сопрано и была обворожительной женщиной. Скромная и излучающая обаяние, она сообщала зрителю богатейшую гамму чувств, отчего опера делалась не просто демонстрацией бельканто. Мне повезло, что она была рядом со мной в тот начальный период моей карьеры. Затем ураган неожиданно утих. Война кончилась. Венеция оказалась незатронутой впрямую, и мы, живые и здоровые, возвратились на велосипедах в Ланчениго. Италия залечивала раны и вновь объединялась. Снова открылись театры. Возвращалась жизнь во всем ее блеске. Я же находился в начале своего артистического пути. Тут многое имело значение. Среди руин мы как бы передавали друг другу радость от сознания исчезнувшей опасности и желания начать все сначала. В течение 1945 года у меня были интереснейшие контракты. Я дебютировал в театре «Ла Феничи» с балом-маскарадом в день освобождения Северной Италии 25 апреля. В мае опять-таки в «Ла Феничи» я спел «Баттерфляй» под управлением Садзоньо, а в июле «Джоконду» в Сант-Анджело с Джиной Чинья и Карло Тальябуэ под управлением Вотта, который был другом полковника Джованини и слушал меня еще в Милане, когда я проходил там армейскую службу. Осенью я исполнил «Тоску» в Бергамо и «Тревизо», «Баттерфляй» в Милане, «Турандот» и «Аиду» в Триесте. В марте 1946 года мне довелось пережить одно из самых прекрасных артистических впечатлений. Я должен был дебютировать в «Вальданио» с Андре Шенье, когда вдруг местный импресарио Пазотто поинтересовался, не хочу ли я встретиться с автором. Почти 80-летний Умберто Джордано вызвался лично готовить меня. Он собственноручно внес несколько исправлений в партитуру, которую я ревностно храню всю жизнь, и остался более чем удовлетворен моей интерпретацией импровизации. Я часто использовал этот отрывок в концертах, выступлениях. Он помог мне в свое время добиться стипендии. Джордано раз 10 занимался со мной, но, честно говоря, в основном ограничивался проверкой, выдержит ли мой голос эту партию. Он мало говорил о драматическом персонаже, созданном им вместе с Илликой. В свои почтенные годы маэстро оставался полнокровным, саркастическим человеком, острым на язык, непринужденным и по-прежнему прочно приверженным всем соблазнам жизни. Чрезвычайно любил поесть и питал слабость к женщинам. Он был женат на своей дальней родственнице, моложе его на 40 лет. Без ложной скромности могу сказать, что именно Джордано как бы посвятил меня в великие исполнители Шенье, преподнеся мне в подарок после дебюта свою фотографию с собственноручной надписью «Моему дорогому Шенье». Большим событием этого года была и «Аида», уже опробованная мною в Триесте. Теперь, спустя много лет, я вновь ехал в Неаполь. Повсюду было еще много разрушений, железные дороги находились в плачевном состоянии. Трое суток мы протряслись в стареньком автобусе, но ранним утром перед нами открылся фантастический вид на залив. Тогда еще существовала знаменитая сосна, запечатленная едва ли не на всех неаполитанских открытках. Воздух был прозрачным, промышленный смог еще не успел сделать свое черное дело, и над Везувием клубилось легкое облачко. Именно таким описал Неаполь Малапарте в «Шкуре», таким его видел и Маротта в своем «Золоте». Удивительное место. торжество нищеты,